Глава 138. Это древний трон Железных островов. Он похож на гигантское морское чудовище, вырезанное из черного блестящего камня. Легенда гласит, что когда первые люди впервые ступили на Олдвик, этот камень лежал на пляже, и Уран Грейджой сидел на морском камне. Его черные глаза смотрели на смертных, сидящих под троном. Все эти смертные, включая двух его сыновей, недалекие, невежественные и тщеславные, что наводило на него скуку, сын, которого он скормил морскому чудовищу, был лучше, но совсем немного. Эта песня помогла ему разбудить морское чудовище в морских глубинах, сразиться с трехглавым драконом и заставить морское чудовище поднять обломки Сиренити. Ребенок был очень послушным, так же, как и его мать, женщина, которая верила, что это была просто игра между ними, пока ей не отрезали язык и не привязали к носу корабля. И Уран любит тишину. После возвращения на Железные острова его больше не окружали тихие моряки. Слова подобны ветру. Эти смертные наводят на него скуку. Они любят молиться, но не понимают, что больше всего им следует молиться ему, а не своим так называемым богам. Хех. Королевский совет. И Уран усмехнулся, и в тронном зале воцарилась тишина. Его брат Ирон Макроголовый, как и все так называемые жрецы богов в этом мире, ничего не знает об этом мире и пытается помешать ему стать королем Железных островов. Таким образом, это пустая трата сил. Они должны были прибыть на остров Пайк, как он просил в послании Ворона, преклонить перед ним колени, сделать его королем, а затем выслушать его приказы пировать на трупах этого мира, пировать в то время, как весь Вестерос катился к гибели и приближался их судный день. Но эти смертные всегда совершают бессмысленные поступки. Разве ему недостаточно топить противников, чтобы угодить утонувшему богу в их устах? Должны ли они надеяться, что этот жалкий бог сделает так называемый выбор? Кто знает богов лучше, чем он? Бог-конь, бог-огонь, золотой бог с глазами из драгоценных камней, бог, вырезанный из кедрового дерева, бог, вырезанный на скале, бог без формы. Он знает их всех. Люди приносили жертвы тем, кого они считали богами, забивали коз, быков, женщин и детей во имя них. Он слышал, как люди молились на десятках разных языков. Люди молились о защите от своих врагов, о защите от тьмы, о том, чтобы они выжили, о том, чтобы он не разграбил и не убил их тысячи богов, от Абанадашей, последователей любого бога. Видя его паруса, они молились своим богам. Так почему бы не помолиться непосредственно ему? Все эти боги были фальшивыми, они были лживы, и даже если у них были так называемые божественные силы, они были ничтожны и не могли помешать ему убивать их, причинять им так называемое зло, позволять их крови проливаться в море, сеять свое семя в их плачущих женщин. Молиться богам было просто потому, что смертные не могли видеть правду. Именно он решал их жизнь и смерть. Так почему бы одураченным смертным не преклонить колени и не помолиться ему? Он видел северную тень, побывал в Асшее, расположенном рядом с землей теней, побывал в так называемой проклятой земле Сатриас, побывал в руинах Валерии и сражался с трехглавым драконом. Чудеса и ужасы, свидетелем которых он был, были за пределами воображения смертных, а его понимание богов и его попытки были недоступны смертным со всей их мудростью и амбициями. Он зашел достаточно далеко, и он знал, жрец утонувшего бога сказал: «Те, кто не уважает богов, никогда не сядут на престол морского камня. Теперь, когда он на престоле морского камня, что могут сделать с ним лицемерные боги, которые беспомощны без помощи смертных?» И Уран мог даже представить, что перед своим братом Айроном Макроголовым он мог бы представлять высшую славу утонувшего бога более преданно, чем жрецы утонувшего бога в глазах этих смертных, выполнять свои обязанности утонувшего бога и продвигать древние традиции народа утонувшего бога. Требуется всего лишь небольшая хитрость, чтобы одурачить смертных и манипулировать ими. Уран знал, что ему известна правда о магии и богах, и если он мог делать то, что могли боги, почему он не мог стать настоящим богом в этом мире? Его улыбающиеся глаза сверкнули и дали ответ этим смертным. «Напиши им, что я пойду на королевское собрание и буду избран королем». Марья почувствовала пустоту внутри. Это были не голод и жажда, а пустота, своего рода небытие. Место, где изначально находились ее братья, сестры и родители, исчезло. У нее несколько дней болела голова, но она все еще была довольно сильной. Марья знала, что она никогда не сможет избавиться от пустоты в своем сердце. Эта пустота никогда не исчезнет. Иногда слезы лились сами собой, но со временем от них оставалась только усталость. Если бы это было возможно, Арья вообще не хотела бы просыпаться. Она закрыла глаза и захотела снова заснуть в своем сне. Она никогда не была в близнецах, никогда не видела там огня и крови, никогда не слышала криков и воплей, она не знала, что там произошло, и рядом с ней не было никакой собаки. Во сне она была волчицей, высокой, сильной, ловкой и быстрой. Она возглавляла стаю волков, она бегала быстрее лошади, сражалась лучше льва, и люди прятались. Когда она показывала зубы во сне, она не была голодна, ее мех согревал ее, и она не боялась осеннего дождя или холодного ветра. Во сне у нее было много братьев и сестер, которые сбивались в стаи, свирепые и наводящие ужас, и никогда не уходили. Сандерклиган поднял ее, встряхнул и приказал резким голосом: «Маленькая волчица, вставай и накорми эту чертову лошадь». Она не хотела вставать и хотела пнуть его, но он только рассмеялся. За трусами и незнакомцами всегда нужен присмотр. Арья не любила трусов, и на следующее утро после резни они встретили его бродящим по полям без всадника на спине. Это трус, который сбежал. Незнакомцы будут сопротивляться. Пес больше не следил за ней так пристально, как раньше, и иногда ему, казалось, было все равно, останется она или уйдет. Ей следовало убить его, пока он спал, или убежать, но она так и не сделала этого. Она не знала, куда идти. Она осталась дома, чтобы составить компанию собакам. Он каждый день ездил верхом, никогда не ночевал в одном и том же месте дважды и старался избегать городов, деревень и замков. Время от времени по извилистым полевым дорогам проезжала группа всадников, высоко держа знамена дома фриев с башнями-близнецами. «Они охотятся на северян, которые проскользнули сквозь сеть», — сказал охотничий пес, когда другая группа проходила мимо. «Когда услышите стук лошадиных копыт, быстро наклоните голову». В этот день в грязной яме вдали от дороги они встретились лицом к лицу с другим выжившим в инциденте в Твин-Ривер-Сити. Он сказал, что был всего лишь посыльным на службе у лорда Блэквуда. «Это сделал Янки», — воскликнул он, «Янки с маленьким окровавленным человечком на груди. Я выпил там свадебное вино, ожидая, когда король призовет его. Мы с Янки подняли тосты за лорда Болтона, за лорда Эдмура, за Розу, леди Лин, за короля Севера, а потом он собирается меня убить. Он почти мертв». Его губы побелели, глаза почернели, раны на теле полны гноя и крови, и от него пахнет трупом. «Дайте мне вина, пожалуйста. Если бы здесь было вино, я бы выпил его», — сказал ему пес. «Я могу дать тебе воды и милосердие». Посыльный уставился на него. «Ты, Сандеркилиган, хочешь воды?» «Да», — сказал он, облизывая побелевшие губы. «И спасибо тебе, мерси». Пес вручил шлем Арье и попросил ее сходить за водой. Самым важным в речных землях был пруд. Увидев, что она возвращается, посыльный изо всех сил попытался приподняться и поймать ртом воду. Он сглотнул так же быстро, как она упала. Он выпил почти всю воду из шлема, и вода, которую он не мог проглотить, потекла по его щекам, просачиваясь в белые раны от шеи до плечи, образуя темно-коричневые сгустки крови. «Это так приятно», — сказал он. «С вином это еще вкуснее. Я тоже хочу». Охотничий пес почти осторожно вонзил кинжал в грудь мужчины и, используя вес своего тела, вонзил кончик ножа ему в сердце. Он вытащил оружие и посмотрел на Арью, вытирая его о мертвое тело. «Вот где сердце, сестренка. Вот как нужно убивать». У посыльного в кармане было несколько серебряных монет и медных пластин, а меча на боку не было. Гончие бросили Арье только кинжал. Гончая сняла сапоги мертвеца и сравнила их. Они обнаружили, что они были слишком малы для него и слишком велики для Арьи, поэтому надели их обратно. Нести кольчугу мертвеца было тяжело, поэтому Арья забрала круглый шлем с собой. «Должно быть у гонца хорошая лошадь, иначе он не смог бы убежать так далеко», — сказал Клиган, оглядываясь по сторонам. «Жаль, никто не знает, как долго он здесь пробыл». Арья нашла почтовый ящик, спрятанный у него на поясе. Она подняла его и открыла крышку. Внутри было свернутое в трубочку письмо. Прежде чем она успела его открыть, пес выхватил у нее сверток. «Черт возьми, это печать с изображением трехголового дракона». Охотничья собака развернула сверток бумаги и недоверчиво сплюнула. «Что вы имеете в виду, говоря о том, что написано в письме?» Собака была слишком высокой, и Арья не могла разглядеть содержание письма сбоку. «Таргариен, король-дракон, черт возьми, сколько же королей на этом континенте!» — выругался охотничий пес. «Таргариены!» Арье стало любопытно. Увидев, что пес отпустил ее, она тут же протянула руку и выхватила письмо обратно. «Покажи мне его». «Это письмо, написанное королем драконьего камня Таргариеном, принцем на реке, в котором он приказывает рабу отправиться на север, чтобы взять на себя ответственность за охрану севера и отправиться к Великой Китайской стене, Чтобы спасти его, Арье наплевать на Таргариена, но она беспокоится о своем другом-брате на стене. Что случилось со стеной? Джон не должен допустить, чтобы с ним что-нибудь случилось. Собака не ответила ей, но продолжила переворачивать почтовый ящик. Было выброшено еще одно письмо. Письмо было испачкано кровью, которое, по-видимому, принадлежало сбитой вороне. Блять, охотничий пес проворчал. Возможно, ты стала более ценной, маленькая волчица. Кто из тебя наследница? Что вы имеете в виду? У вашего брата Робба нет наследников. Все ваши братья мертвы. Ваша сестра Санса в руках Ланнистеров в Королевской гавани. Вы – единственный наследник Старков за пределами Королевской гавани. Это письмо было отправлено Таргариеном на север. Оно принадлежит Флинту, но по какой-то причине попало в руки Блэквуда. Посыльный Блэквуда изначально собирался доставить это письмо Роббу. Робб не умер. Фри не обязательно хотели их убивать. Возможно, лорд Фри просто захватил их в плен. Возможно, их связывали в подземельях или везли в Королевскую гавань, чтобы Джоффри мог отрубить им головы. Мы не знаем. Мы должны вернуться, внезапно решила она. Мы должны вернуться в Твин Ривер Сити и найти мою маму. Она не умрет. Давайте спасем ее. Пес тоже был в замешательстве. Он хотел вернуть Арью ее брату Роббу в обмен на большой выкуп и место в его палатке. На этот раз, сбежав от близнецов, он сначала хотел отправиться в Орлиное гнездо, чтобы найти тетю Арьи Лизу в обмен на выкуп. Но, глядя на это сейчас, возможно, мне стоит выбрать Риверон или найти способ отправить эту девушку на север. Он не осмелился отправиться на Драконий камень. Из-за того, что сделала гора, семья Клиганов не смогла добиться прощения Таргариенов. Пес не хотел, чтобы король Таргариен отрубил ему голову из-за этой проклятой фамилии. Единственное, что нужно уточнить, это сколько войск у короля Таргариенов и какой вес имеет его письмо на этом континенте. Пес услышал дожди Кастомери неподалеку от близнецов. Ланнистер, несомненно, теперь победитель, и, как дезертир в битве при Блэквотере, он не может продать Арью Ланнистеру. Нет, Фрей может оставить твою мать в живых ради выкупа. Но, черт возьми, я не могу вытащить ее сам. Пес прорычал. Посмотри на это письмо, маленькая волчица, у тебя могут быть другие способы спасти свою мать. Если она не мертва, а находится в семи слоях ада, мы должны найти способ подтвердить, эффективны ли слова этого короля в этой области. О, чем ты говоришь, о каких других способах? Найди группу амбициозных людей, которые поддержат тебя, чтобы ты стал гребаным стражем севера. Семь уровней ада, этого не может быть, но всегда правильно отправиться в Риверон. Твой дядя Блэкфиш нуждается в тебе, независимо от того, на чьей он стороне. Да благословит тебя Бог, он обязательно заплатит выкуп за твою тощую штучку. Глава 139. Тирион закончил завтракать со своей женой Сансой. Она попрощалась с ним. Она поцеловала его в сломанный нос вежливо, как гостя, считается ли это женитьбой. Да, они обвенчались в церкви, при этом отец, Пресвятая Богородица и девушка были свидетелями. Но Тирион так и не выполнил брачных обязательств по отношению к ней, хотя его жена была ему очень благодарна. Она всегда относилась к нему настороженно, в конце концов, их семьи враждовали друг с другом. Она ненавидит его. Что беспокоило его еще больше, так это то, что Санса Старк все еще была девственницей, и большинство людей в замке, казалось, знали об этом, что вызывало всевозможные насмешки и сарказм при дворе. Он, конечно, хотел ее, и Винтерфилл, без сомнения, свадьба закончилась, и они вступили в законный брак, как и положено. Муж и жена должны утешать друг друга и делиться радостями, болью, печалями и желаниями. Однако, боги милостивы, он подумал о браке, который у него когда-то был, и о том, почему этот брак так ожесточил его. Может быть, боги тоже хотели посмотреть, как веселятся гномы. Он не мог не думать о Доле, своей понимающей любовнице, которая была его единственным утешением. Каждый раз, когда он уходит, она всегда ждет его у драконьего черепа. Ее одежда висит на черных зубах некоего дракона, и она сидит обнаженная в пасти дракона, ожидая, что он спасет ее из драконьей пасти. Только с ней вся его усталость и нерешительность могли улетучиться за это время, а обо всех неприятностях можно было на время забыть. Еще не стемнело. Тирион покачал головой, подавил внутреннее беспокойство бокалом вина и продолжил усердно работать от множества счетов, которые оставил после себя мизинец. У него разболелась голова, и было почти невозможно выжать из них хоть медяк. Чем больше Тирион изучал бухгалтерскую книгу, тем сильнее у него болела голова. То, что оставил после себя Петир, было настоящим беспорядком. Звучит так, будто он придерживается принципа «пусть золотой дракон размножается сам», а не откладывает его в долгий ящик, что звучит красиво, но на самом деле это означает путаницу в счетах. Прежде чем люди увидят счета, они подумают, что метод зарабатывания денег мизинца заключается в заимствовании и инвестировании, но в сочетании с мнениями и способом разбивки счетов, которые приводит его толстый друг Евнух из драконьего камня. Министр финансов зарабатывал деньги, повышая налоги различными способами, занимая деньги в разных местах, чеканя золотые монеты с недостаточным содержанием золота и задерживая выплату доходов и расходов в разные периоды на острове Драконий Камень. Этот метод отсрочки и опережения сроков получения, оплаты и перевода денежных средств, чтобы сделать счета более привлекательными, называется бухгалтерией, и именно поэтому люди говорят, что мизинец в несколько раз увеличил налоговые поступления за короткий промежуток времени. Правда, его толстый друг Евнух раздобыл для него несколько списков записей для бухгалтерии драконьих камней и новый способ ведения учета. Черт возьми, он действительно хотел, чтобы его сотрудники научились делать аккаунты понятными, а не превращать их в лабиринт. И в конце концов придумал красивый аккаунт, но когда я углубился в него, то мог только ходить кругами по лабиринту. Черт возьми, по сути, все, что делал Питер при Роберте, это просто увеличивал налоги, чеканил деньги и занимал деньги в долг. Инвестиции в бордели и внешние займы королевской семьи приносили совсем небольшой доход, а долгов по-прежнему было много. Он должен попросить лорда Тейвина вызвать мизинца обратно в королевскую гавань и объяснить ему все эти плохие вещи. Когда сир Борас Браун принес повестку от лорда Тейвина, Тирион обнаружил, что впервые почувствовал на лице сержанта доброту. Этот рыцарь спас его, и боги были милостивы. Он немедленно закрыл Гроссбух, поспешил прочь от заплесневелой груды бухгалтерских книг и пересек замок, направляясь к башне канцлера. Воздух снаружи такой чудесный. Осенью солнце всегда бывает редким. При виде солнечного света он чувствует себя счастливым, но когда он вошел в башню премьер-министра и встретил своего друга Евнуха, который в спешке покидал ее, Варис выглядел не очень хорошо. Лорд Тейвин ждал его, и у Тириона не было времени пообщаться с Варисом. Собеседники обменялись лишь кратким приветствием и поспешили прочь. Тирион знал, что сегодня его ждут новые неприятности. Войдя в кабинет, он обнаружил, что там были только Серсия, дядя Киван и лорд Тейвин, и ни один из них не выглядел хорошо. Зеленые глаза Серсии смотрели на него злобно, с выражением крайней ненависти, как будто она всегда была готова подойти и задушить его до смерти. Тирион сел, смущенный, но беспечный, но он уже примерно догадался, почему Серсия так на него смотрит. О, это собрание дома Ланнистеров, и я последний. Тирион понял смысл этой сцены и не смог удержаться, чтобы не бросить пристальный взгляд на серьезного лорда Тейвина, который сидел на главном месте. Отец, что происходит? Он спросил. Перед ним положили несколько свитков пергамента. На первом письме был изображен герб семьи Фриев в виде башен-близнецов. В письме говорилось: Рослин поймала жирную форель, а ее братья преподнесли две волчьи шкуры в качестве свадебного подарка. Что означает загадка старого Фрия? Тирион фыркнул, никто ему не ответил, только сердитые глаза Серсии по-прежнему смотрели прямо на него. Он начал просматривать второе письмо. Письмо было без марки и, несомненно, пришло от Вариса. В письме говорилось: Дарнийская делегация свернула с костяной дороги и направилась морским путем из солнечного копья на северо. Конечно, это не очень хорошая новость. Жители Дорния не объяснили ситуацию в королевской гавани. Это означает, что они отступились. Мерцелотирион подумал, что Серсия, должно быть, хочет убить его сейчас. Честно говоря, он тоже хотел убить ее. Гном и женщина, маленький дьявол и королева-мать, если бы у них была дуэль, это было бы очень интересно. Но есть еще новости. Третий персонаж пришел из-за узкого моря и, несомненно, принадлежит Варису. В письме говорилось: Голдин Компани провела переговоры с Майерсом о расторжении контракта. О, Тирион обнаружил, что не может произнести ничего, кроме «О». Куда пойдет Голдин Компани и что еще может побудить Голдин Компани отказаться от доверия, которое она завоевала с момента своего основания, и расторгнуть контракт с Мир? Переговоры? В Мир сейчас хаос. Как они могут позволить Голдин Компани уйти? Вести переговоры с помощью крови? И на самом деле ниже есть еще одна фотография. Четвертая фотография сделана со стороны драконьего камня. Тайвина Ланнистера и Кивана Ланнистера обвинили в организации массового убийства. Суд драконьего камня попросил этих двоих пойти и встретиться лицом к лицу с обвинителями в суде, чтобы доказать свою невиновность, чтобы защитить репутацию семьи Ланнистеров. Тирион моргнул и быстро взглянул на следующую фотографию. Есть также старая информация. Тирош отправил посланника на драконий камень. На второй день после прибытия посланника кто-то увидел трех драконов, которые исчезли на долгое время. Говорили, что дракон был размером с замок драконьего камня, а то и больше. В городе каменных танцев на острове драконьего камня армия Станниса уничтожила множество деревень и поселков. Некоторые люди были свидетелями того, как драконы пришли с острова драконьего камня и сожгли заживо бесчисленное количество мятежников. Кроме того, семейство морских чудовищ решило провести собрание по выбору короля. Похоже, что идея борьбы между многочисленными ветвями семейства морских чудовищ ни к чему не приведет. Тишина. Когда Тирион перевернул последнее письмо, герцог Тайвин принял серьезный вид и спокойно сказал: «Я решил дождаться окончания свадьбы Джоффри и позволить Джейми вернуться и унаследовать Бобровый утес». Слова прозвучали так неожиданно, что Серсия долго была ошеломлена, прежде чем осознала, что отец Джейми, королевский гвардеец. Тирион ничего не сказал и пристально посмотрел на своего отца, хранителя Запада, герцога Тайвина. Хотя он не возражал против того, чтобы Джейми унаследовал утес Костерли, отбросив свои чувства и задумавшись о продолжении рода, именно Джейми убил Эйриса. Все в мире знали имя цареубийцы. Что произойдет, если он вернется на Запад? По сей день его отец все еще не хочет, чтобы он унаследовал Бобровый утес. Он женился на Сансе, которая все еще была гномом. Согласно позиции короля Таргариенов, если случится то, чего никто не хотел видеть, Тирион сможет полностью защитить Запад Ланнистеров. Он может сдаться, Тайвин и Джейми, нет. Но лорд Тайвин спокойно ответил: у Джейми сломана рука, он больше не может нести ответственность за защиту короля, игра в Железную гвардию окончена, король освободит его от обязанностей и позволит вернуться на Запад, чтобы жениться и завести детей. Этой новости ждали долго, и теперь Джеймс возвращается в Королевскую гавань. В отместку за отрубленную руку Джейми Тайвин приказал горе уничтожить воинов Харринхолла. Говоря это, лорд Тайвин посмотрел на нее и на тебя. Согласно различным источникам, Уилл Астерелл, мягкий и вежливый молодой человек, который любит читать и наблюдать за звездами. Кроме того, он интересуется разведением животных и их воспитанием. Лучшие охотничьи собаки, соколы и лошади в семи королевствах разводить. Тирион усмехнулся про себя. Верно, Серсия тоже заинтересована в размножении, и я надеюсь, что бедный Уилл Астерелл перестанет корчить из себя рогоносца. Серсия встала, почесала шею, и ее лицо покраснело, как от пощечины. Нет, я не хочу снова выходить замуж, и я не хочу выходить замуж за этого сукиного сына Калеку. Ваше Величество королева-мать, вежливо сказал дядя Киван, вы все еще молоды, красивый и плодовиты. Вы же не можете провести остаток своей жизни в одиночестве в качестве наложницы, верно? Кроме того, как только ты снова выйдешь замуж, ты сможешь положить конец этим бесстыдным слухам об инцесте. Слово лорд Тайвин сказал своей дочери: ты должна найти нового мужа и родить новых детей. Я, королева регентша семи королевств, я должна сама принимать решения, касающиеся дел регента. Ты, моя дочь, лорд Тайвин спокойно ответил, ты должна делать то, что я говорю. Я никогда больше не выйду замуж, крикнула в ответ Серсия. Тайвин взглядом пригвоздил свою дочь к месту. Ты должна снова выйти замуж и завести детей. Должен. Нет, голос Серсии ослаб, губы задрожали, и она пробормотала, заикаясь: нет, нет, нет. Она уже проиграла Хайгарден. Хорошее место, и наследник Тирелла будет хорошим мужем, заключил лорд Тайвин. Вы так добрый отец, ответила Серсия с холодной вежливостью. Ваше решение слишком неожиданное. Пожалуйста, дай мне несколько дней, чтобы подумать об этом. Я приму ванну и постлюсь. Пойду в септу помолиться Пресвятой Деве и попросить совета у богов. Ради того, чтобы ты все еще помнил, что я твоя дочь, могу я пойти? Ты, королева-мать, идиотка. Тирион хотел сказать ей, почему она забыла об этом именно сейчас. Премьер-министр не имеет права приказывать королеве-матери. Пойдем, поговорим, когда ты успокоишься, сказал Тайвин, помни о своих обязанностях. Серсия быстро вышла из комнаты, сердитая и подавленная. Тирион должен поблагодарить Тайвина за его жестокость, иначе у него были бы бесконечные ссоры с королевой Серсией из-за Мерцеллы. В любом случае, в сложившихся на тот момент обстоятельствах отправить Мерцеллу в Дорн не было абсолютно никакой проблемой, но кто бы мог подумать об этом. Тирионон улыбнулся. «Моя очередь, что ты хочешь, чтобы я сделал, отец? Взять мою жену с собой на север, чтобы она защищала Винтерфилл вместо тебя?» «Руси Болтон будет официально назначен хранителем севера», — невозмутимо заявил лорд Тейвин. «А ты, Тирион, исполняй супружеские обязанности». «А Руси Болтон?» — спросил Тирион. «Не мог бы ты сначала объяснить мне загадку старого Фрея, волчья шкура, Траут? О, мы одержали великую победу на севере, не так ли? Я не могу дождаться, когда увижу тебя. А теперь иди и раздели эту радость со своей женой, а потом положи ее на кровать и трахай всю ночь напролет». Он потер свой зудящий нос. «Тебе не неудобно позволять мне делать это, отец?» «Она женщина, ты можешь спать с ней», — сказал лорд Тейвин. «Как ты это делаешь? Твое дело?» Сэр Кевин немного поколебался и сказал: «Теперь Санса Старк имеет в виду наследство Винтерфилла. Ты не испытываешь искушения, Тирион? Дредфорты железнорожденные сражаются за север, а лорды Старков тайно скрываются. Когда придет время, они все будут сражаться до изнеможения, и север будет принадлежать вашему с Сансой Старк ребенку. Женщины, займитесь предварительными ласками, совокуплением, вот и все». «Есть одна вещь, о которой он не сказал. Этот шаг даже согласуется с письмом, которое Таргариен отправил северным лордам. О, Роб Старк мертв». Тирион позволил своему отцу и дяде спеть ту же мелодию. Он только спросил: «Письмо от Фрая, Форель, это Эдмур. А кто такой волчья шкура Киван?» Ответил: «Леди Кейтилин. Семья Фриев изначально планировала оставить ее в качестве заложницы, но, очевидно, произошло что-то непредвиденное». Тирион сжал кулаки. Лорд Уолдер убивал гостей под собственной крышей и за собственным столом. Они попирали права гостей. Лорд Тейвин сказал: «Это сделал Уолдер Фрей. Некоторые победы одерживаются мечами и копьями, а некоторые – бумагой, пером и воронами. Так там написано». Он поднял голову. «Я поздравляю тебя. Интересно, как долго ты был в сговоре с Уолдером Фреем?» Лорд Тейвин поджал губы. «Заговор. Следи за своим поведением, Тирион. Ты меня разочаровываешь. Значит, ты чего-то ожидал от меня? Дашь нам стража севера?» Лорд Тейвин нахмурился. «Ты очень умен, Тирион, но не умеешь держать язык за зубами. Однажды ты пожалеешь об этом. Несомненно, это верный способ уничтожить наших врагов с наименьшими затратами. Я не понимаю, что такого благородного в первом случае по сравнению с убийством 10000 солдат на поле боя и дюжины дворян за обеденным столом. Ага, низкая цена. Кто-то на драконьем камне обвинил вас в том, что вы устроили резню. Как мы можем защитить благородную репутацию нашей семьи из-за такого ужасного поступка? Вы хотите, чтобы я защищал это как представитель Киван?» Объяснил: «Это солдаты Станниса совершили это. Это безосновательное обвинение, просто уловка Таргариенов из драконий камень. Точно так же, как Станнис обвинил Серсию и Джейми». «Хватит», — спокойно сказал Тейвин. «Не болтай глупостей передо мной. Я в это не верю. Ситуация сейчас нерадужная. Дорны, золотая компания и драконы, нет сомнений, что Таргариены имеют перевес», — сказал Тирион. «Каждый инструмент имеет свое особое применение, и каждая задача требует своего инструмента. Я к вашим услугам, отец, но не говори, что мы, Ланнистеры, не умеем петь в унисон». Лорд Тейвин повторил то же самое. «Мне нужно, чтобы ты исполнял свои супружеские обязанности. А как насчет Тиреллов? Могут ли они поддерживать союз, зная это?» «Возможно, герцог Мейс действительно имеет проблемы с головой». Тейвин посмотрел на него строгим взглядом. «Хватит, я терпел глупости твоего деда, не будь неблагодарен. Это не то, о чем тебе стоит беспокоиться». Тирион развел руками. «Да, отец, раз я уже знаю задание, которое вы мне поручили, могу я идти?» «Иди, выполняя свою работу». «Да, отец», — ответил карлик, опуская голову. А шрам на его лице стал еще более ужасающим. Он ответил холодно: «Я вернусь и скажу моей госпоже, что мы убили ее мать и брата, а затем заставим ее сотрудничать, чтобы отнять ее девственность. Предубеждение Тейвина против Тириона глубоко укоренилось. Даже зная, что правильно отправить Тириона обратно в Кастерлирок, он предпочел бы ждать, пока Джейми родит ребенка, чем передать Кастерлирок Тириону. Однако, его трое детей имеют свои собственные планы, и с ними непросто справиться. Глава 140. Они катались верхом какое-то время в дикой местности. Вилас хромал на одну ногу. Это была травма, которую он получил, когда его сбросили с лошади соперник, Аберон из Дорна, во время первого турнира. Тогда его ноги запутались в стременах, и когда он упал, его придавила собственная лошадь. В итоге один из его колен был полностью разрушен, и он стал инвалидом, поэтому он мог ездить только на специальном седле. Он разводил лучших соколов, гончих и лошадей в семи королевствах. Было бы так грустно, если бы он больше не мог ездить верхом. Кстати, после того, как Бран стал инвалидом, когда принцы Севера собрались в Винтерфилле на пир, люди смотрели на него с предвзятым взглядом, и многие считали, что ему было бы лучше умереть. Семи королевства, воинственны. От бесплодного севера до богатого юга, люди дискриминируют инвалидов. Несмотря на то, что Вилас, наследник Хайгардена, некоторые все равно насмехаются над ним за его хромоту. Возможно, именно поэтому у него до сих пор нет жены из высшего лордского рода. Они убежали от охранников, преследующих их, и остановились на высокой горе. Отсюда можно увидеть замок Гатин издалека. Он построен из белого мрамора и имеет три круглых стены из белых камней. Внутри стен Гатин, как зеленый рай, где цветы цветут повсюду, есть сады, бассейны и искусственные водопады. Хайгарден считается многими самым красивым замком во всех Вестеросе. Вилас смотрел на замок издалека, ожидая, что его брат Гарлан Тайрелл подойдет ближе. В это время охрана уже была далеко, и разговор между двумя братьями не мог быть услышан. «Тайреллы скоро получат королеву», — сказал Вилас. «Должны ли мы радоваться этому? Бабушка права, ездить на льве легче, чем слезать с него. Я по-прежнему граф Линшуй-Сити под титулом королевской пристани, но если я захочу вести войска и захватить Линшуй-Сити, даже мой отец не согласится», — сказал Гарланд с тревогой. «Ты мог бы стать лордом. Линшуй-Сити — богатый замок. Разве ты не жалуешься?» — спросил Вилас. «Не смеши меня». Сначала только бабушка возражала, считая, что не стоит втягиваться в борьбу Ренли за корону. Позже, после смерти Ренли, она была единственной, кто настаивал на написании письма, чтобы убедить его отца вернуться в армию и не воевать с ланнистерами. «Специальный союз, наблюдай за успехом или неудачей». «Ты оба раза молчал», — Вилас горько улыбнулся. «Что было бы, если бы я возражал тогда? Мой отец, ты и принцы в нашем владении, все были в восторге от перспектив, особенно Лорес. Я, хромой наследник, если я говорю и возражаю, какой префикс поставит перед хромым Вилласом? Трусливый, лорды и господа Редвина, Роуэна, Аукхарта, Талли и Фасауэй все считали это возможным, Флоренг даже рано принял сторону. Я не мог его остановить, даже мой отец не мог. А теперь что? Мы следуем за ланнистерами и сражаемся, как семья Гардинер и Ланнистер когда-то на равнине гнева. Вилас посмотрел на зеленые поля владения. Чем больше ланнистеры напряжены и чем больше информации блокируют, тем сильнее становится драконий камень. Я получил информацию из Дорана. Посол Дорана отправился из города Санспиара и сел на корабль, чтобы отправиться на север. Считая время, они уже на полпути. Дорин граничит с Риччо, и разведка показывает, что войска Дорина были перемещены на различные пограничные переходы. Доранцы сделали свой выбор. Думаешь, драконий камень начнется на юге? Есть только два выхода из Дорина: Хайгарден и Штормовые земли. Ты и я оба знаем, что Штормовые земли не могут остановить доранцев, которые до сих пор не потеряли ни одного солдата. Гарлан, пора остановить эту глупость. Мы на неправильной стороне. Как остановить? Маргири и Джоффри скоро поженятся в королевской пристани. Мой отец и многие лорды на юге также в королевской пристани, Вилас сказал. Поэтому мой отец отправил тебя обратно в Хайгарден, иначе ты должен был бы присутствовать на свадьбе Маргири. Гарлан, ты в Хайгардене и можешь защищать наше владение Тайреллов. Что? Что ты хочешь сделать? Я хочу отправиться в Драконий Камень тайно. Если дракон действительно существует, я буду бороться за то, чтобы у нас было место с королем Таргариенов от имени наследника Хайгардена. Если дракон не проблема, Гарлан, ты должен бороться за то, чтобы Тайреллы удержали Риччо. Ты наследник Хайгардена, Вилас, это слишком рискованно. И принцы в нашем владении. Принцы в нашем владении, Редвин, Терли, Рауэн, Флорент, это второстепенные лорды из изгиба реки, и они очень неоднозначны в своей преданности Тайреллам, особенно семья Флорентов, которая не уважает Тайреллов. Говоря это как Болтоны на севере и Фри на речных землях, откровенная измена. Тайреллы должны поставить пример, и мы можем представлять Риччо, не так ли? Но как ты туда тайно доберешься? Да, паучий глаз повсюду, и я хромой и легко обнаружим, но риск того стоит. Я объявил, что буду изучать астрономические труды за закрытыми дверями в башне замка, и тайно отправился в море по реке Мандер. Ты на корабле все время? Не нужно двигаться, Гарлан беспокоился. Осенью на море много штормов, и без флота охраны путешествие очень опасно. Быстрее добраться до Королевской пристани по земле, но патрули Ланнистеров в порту Королевской пристани очень строги, если только не пересечь Королевскую пристанию до Даркиндейла или Гнезда Ворона, но там сейчас есть гарнизон Ланнистеров, и это может быть более опасно. Первоначально город Даркиндейл был отвоеван и занят Рандиллом Терли, но позже армия Тайреллов была приказана двигаться внутрь страны Королевской пристани. Есть волшебник, который обещает защитить меня, и я выбираю верить ему. Волшебник? Да, он с самого начала, когда появились слухи о прибытии Таргариенов в старый город, верил, что дракон Таргариенов настоящий. Он изначально планировал отправиться по земле в Королевскую пристанию, а затем пересесть на водный путь к острову Драконьего Камня. Но по пути, где он был, напали разбойники, он умер, я нашел его. Если он не может даже остановить разбойников, как он может обеспечить твою безопасность? Нет, Гарлан, ты не понимаешь, он мертв ли Атайрелл? Помнишь того мальчика из цитадели, сына Марина? Мальчик был моим учеником. Он выжил и пришел в замок просить помощи. Он утверждал, что изначально хотел пойти с доктором посмотреть на дракона, но теперь он испугался разбойников на дороге и больше не решался выходить. Я отправил охрану, чтобы сопроводить его, и тогда он решил вернуться в город школы. Я пошел на место, где они были атакованы, и нашел следы волшебника, который подделал свою смерть и сбежал, и последовал за его следами, чтобы найти его. Это был человек по имени Марвин, который называл себя доктором цитадели и говорил, что знает магию. Он лжец? Нет, он волшебник. Когда мастер Иман встал рано утром, он разбудил своего старого управляющего. Клидос, поднимись в гнездо ворона и посмотри, есть ли новое письмо из юга. Клидос, маленький, лысый, с маленькими глазами, сутулый 60-летний человек с плохим зрением, но даже так он отвечает за уход за мастером Иманом и почтовыми воронами в замке Черного замка. Сэмвилл Утерли изначально был другим управляющим, ответственным за уход за мастером Иманом. Командир в шествии возглавил рейнджеров на север. Мастер Иман не мог сопровождать патруль из-за своего возраста. Ответственность за отправку и получение сообщений с рейнджерами и руководство почтовым вороном лежала на Сэме. От имени мастера Клидос много лет ухаживал за старым мастером и усердно работал без жалоб. Он сразу же встал и надел черные одежды, затем пришел в гнездо ворона. Нет, мастер Иман. Он был всего лишь 60 лет и не мог конкурировать с Эймоном, который был более 100 лет, выглядеть старым перед мастером. Ах, да, не так быстро. Мастер Эймон протянул свои костлявые, морщинистые пальцы и погладил тяжелый воротник. И Роб Старк, возможно, не придет. Он, возможно, не послушает Фрэнка. Слова короля Гириона. Он тоже король, король севера и реки. Он ведет все войска на юг, чтобы сражаться с Ланнистерами. На севере еще есть железные люди. Даже если он пойдет на север, у него не будет времени взять на себя ответственность за защиту севера. Даже письма нет. Их армии торопятся атаковать друг друга. Стыдно, что единственный король, который откликается, не имеет хранителя севера, который мог бы взять на себя ответственность за него. Уголки его рта невольно повеселели, когда он говорил. К сожалению, зрение Клидоса тоже было очень плохое, и он не мог увидеть слегка гордой улыбкой мастера Имана. Первоначально, Великая Стена получила письмо от короля Драконьего Камня, призывающее принцы страны к мирному сосуществованию. Когда Клидос прочитал письмо мастеру Иману, оба они почувствовали невероятность и подумали, что это какая-то шутка, но через некоторое время Великая Стена получила ответ от Драконьего Камня. В письме объяснялось, что Таргариены на Драконьем Камне не имеют дополнительных сил для поддержки Великой Стены, но они могут предоставить партию снабжения, и Великая Стена должна отправить людей на юг, чтобы получить их на острове Драконьего Камня. Этот ответ все еще нес печать трехглавого дракона Таргариенов, и они полагали, что Драконий Камень теперь в руках короля Таргариенов. Даже Бауэн Марш, исполняющий обязанности командира Черного Замка, относится к этому делу очень серьезно. Конечно, он серьезно относится к этому, потому что Драконий Камень готов предоставить партию снабжения. Мастер Иман действительно хотел использовать почтового ворона, чтобы поговорить с королем Таргариенов на драконьем камне и спросить о ситуации там, но сейчас Великая Стена остро нуждалась во всем, как в Лю. Глава 141. Менее чем через полдня после предыдущего послания, в Вороньем гнезде замка Черный замок снова появился ворон, тот самый, который принес Сэм для разведывательной экспедиции рейнджеров на север. Мастер Иман передал Сэму всех воронов стены, которые были в обучении и уже обучены, всего 7, которые могли передавать по крайней мере 5 сигналов на стену, 5 от Черного замка и 2 от Темной башни, и на этот раз, не один, а 2 ворона были получены, и оба вернулись с пустыми когтями. Не принеся сообщения, мастер Иман быстро доложил новость Бауину Маршу, но даже если он и догадывался, что что-то могло случиться с рейнджерами за стеной, в Черный замок оставалось лишь более 40 старых, слабых и больных людей, и они могли только беспокоиться об этом. Единственное, что они могли сделать, это написать письмо гарнизону Темной башни, надеясь, что командир Темной башни, сэр Деннис Маллистер, будет более подготовлен, ведь как только варги нападут, наиболее вероятным местом атаки станет Большой каньон в направлении Темной башни. Река Милк, ледниковая река к северу от стены, впадает в замерзшую бухту вдоль Большого каньона. Варги, нападающие за стеной, часто пробираются в глубины каньона, обходя Темную башню, и затем пересекают стену, чтобы войти в 7 королевств. Обороняющие стену не знали, что рейнджеров атаковали белые ходоки и упыри, а лишь думали, что рейнджеров атаковала большая сила варгов. Но на самом деле, при текущей обороне стены, неважно кто придет, ее сложно защитить. Единственное, за что они могли быть благодарны, это то, что варги за стеной лишены лошадей, и они мигрируют как единое племя. Мужчины, женщины, старики и дети в марше, также несут все свое продовольствие и скот. Эта огромная армия может двигаться только медленно пешком по ледяному полю и лесу-призраку. Даже если король варгов Мансрейдер имеет достаточный авторитет среди варгов, он не может организовать бойцов каждого племени и разделить их на 2 части, сначала атакуя стену, а затем возвращаясь на поддержку. Варги могут только медленно тащить всех, и одновременно остерегаться белых ходоков и упырей, которые могут следовать за ними. Варги за стеной видели ужас белых ходоков и упырей, и именно из-за этих 2 призраков им пришлось мигрировать на юг. Как первая группа рейнджеров, увидевшая белых ходоков, они понесли тяжелые потери. В момент отправления рейнджеров Черного замка и Темной башни насчитывалось 300 человек, но теперь осталось только более 70. «Не останавливайтесь, идите!» — воскликнул командир Мормонт в сторону своих братьев без лошадей, позволяя своему голосу разноситься по всей группе выхода, а затем повернулся к кавалерийской группе рядом с ним. «Резерв, все построиться!» — воскликнул он. Клин формы, он повернул голову своей лошади в сторону боя позади, где Давин, отвечавший за снабжение, и 5 вьючных лошадей, несколько гончих и несколько братьев ночного дозора без лошадей, 10 упырей преследовал конец отряда, и Давин звал на помощь. Командир Мормонт мог видеть издалека, как упырь схватил седло лошади левой рукой и разорвал живот лошади правой, и лошадь упала с ржанием. Кукуруза, картофель и пшеница на их спинах были разбросаны по земле, окрашенные кровью. Несколько братьев ночного дозора сопротивлялись упрямо и дико рычали, но они едва могли устоять под осадой. Некоторые даже хотели схватить мешки с провизией на вьючных лошадях и отобрать одну из лошадей. «Мой лорд, отступайте быстро, идиот!» — крикнул командир Мормонт. «Эти вьючные лошади полны провизии, масла и факелов. Без них мы умрем, если убежим!» — воскликнул главнокомандующий. «Вооружайте кавалерию, следуйте за мной!» Главнокомандующий, одетый в меха и доспехи, был первым, рыча на своей лошади, и лошади уже были в галопе. Командир Мормонт был высок и крепко сложен, и его глаза за черным железным маской были пронзительны. С ним во главе, кавалерия все скакала, чтобы догнать несколько лучников, под командованием лучшего командира сэра Сарана, накрыли кавалерию, которая отступала назад на время. «Натяните стрелы, натяните луки и отпустите!» Как только эти стрелы были выпущены, сэр Саран повернулся и призвал лучников продолжать бежать. У них не было лошадей, и если бы они не бежали достаточно быстро, они, вероятно, умерли бы. Все были измучены от выхода из кулака первых людей сюда. Каждый раз, когда они делали короткий перерыв, они были догоняемы упырями и теряли людей. Призрачный лес был полон упырей, и никто не знал, где они появятся в следующий раз. Встреча кулака первых людей с этими упырями напугала всех. В холоде и снегу они видели мертвых людей с стрелами на лицах и горлах, ползших по камням, некоторые в кольчугах, а некоторые почти голыми. Большинство из них были дикими людьми, и некоторые носили выцветшие черные одежды, их кожа была бледной, и их глаза горели синим. Были даже некоторые бледные гиганты, трупные гиганты около 10 футов высотой, огромные трупные медведи. Кавалерия бросилась к осажденному снабженцу. Трупы были сбиты лошадьми, растоптаны копытами лошадей и срублены братьями ночного дозора. Однако, даже когда они падали, они все еще хватали длинные мечи, людей и ноги лошадей. «Горите, мерзкие мертвецы, горите!» — громко смеялся Давин, которого спасли, и взмахивал факелом в своей руке. Срубленные трупы хотели наброситься на него и были зажжены им. Несколько пламень вспыхнули там сразу. «Вставайте!» — воскликнул главнокомандующий громким голосом. «Идите!» Кавалерия только что прошла один раунд, и дюжина трупов была разбросана, растоптана, и трупы были разбросаны, но не было огня, и трупы все еще двигались. У них не было времени разбираться с этими трупами. Лай собак, ржание лошадей и бой братьев ночного дозора позади казались очень далекими и постепенно становились тише. Главнокомандующий мог только кратко отдать честь своим братьям на заднем плане, а затем повернуть своих лошадей и крикнуть. «Бежим!» У них не было выбора, кроме как бежать. Количество упырей было невероятным. Они были неутомимы и всегда преследовали отряд, даже когда бежали. Кавалерия не могла все время ездить на лошадях, иначе лошади устанут и будут оставлены на месте, а затем убиты упырями, которые бросились и стали вражеским транспортом. Командир Мармонт командовал направлением побега к крепости Крастера, которая была в нескольких десятках лиг от кулака первых людей. Только половина братьев ночного дозора, которые вырвались, имели лошадей, а другая половина шла пешком. Чем больше рушилась мораль армии, тем больше командир Мармонт должен был отступать. Организованно он был командиром, и он должен был иметь порядок. Даже когда вся команда бежала, было необходимо организовать некоторых боеспособных людей, чтобы взять короткий отдых. Дорога в несколько десятков лиг в лесу призраки не была похожа на королевский путь. Если команда теряла связь, и снабженцы были догоняемы упырями, как только снабжение было потеряно, была опасность полной гибели. Теперь, когда рейнджеры понесли тяжелые потери, командир Мармонт должен был взять на себя ответственность и привести как можно больше братьев ночного дозора обратно к стене, и отправить разведданные сюда к королям и лордам на юге за помощью. Белые ходоки появились снова после тысяч лет, и бесчисленные мертвые воскресли. Стена в опасности. Через несколько часов упыри сзади, казалось, снова отстали. Командир Мармонт начал организовывать отряд для короткого отдыха. Выжившие были разделены на несколько групп по расстоянию, и кавалерия, которая все еще могла двигаться, догнала черных братьев впереди и попросила их собраться и подготовиться к отдыху и еде на месте. Те, кто мог бежать, были измучены к этому времени, и провизия была с командиром. Вскоре выжившие собрались вместе под зовом командира за едой. Ситуация была неоптимистичной. В последнем отдыхе было более 70 братьев ночного дозора, но теперь можно было насчитать только более 60. Многие люди все еще дрожали, и их глаза были сбиты с толку и онемели. Командир Мармонт не мог произнести никаких вдохновляющих речей в это время. Он мог только стоять среди выживших, стоя там устойчиво своим высоким телом, наблюдая, как снабженец Давин распределяет еду среди выживших. Снабженческая команда только что потеряла еще одну вьючную лошадь. После того, как выжившие были даны еда, командир Мармонт перераспределил товары на вьючных лошадях, распределяя еду, факелы и топливо на всех лошадях, так что даже если какая-либо вьючная лошадь была потеряна, это не приведет к катастрофическим потерям. Он также попросил здоровых людей отдать свои лошади для раненых, чтобы они могли ездить. Он организовал людей, идущих пешком, и организовал круги факелов спереди, сзади, слева и справа для защиты. Во время этого короткого отдыха ни один брат ночного дозора не имел сил говорить, все были очень уставшими, но ситуация не позволяла им отдыхать слишком долго. Около часа спустя, командир Мармонт призвал всех снова отправиться в путь. Даже если число людей было небольшим, марш должен был проходить в соответствии с передней и задней армиями. Впереди должны быть разведчики на лошадях, чтобы исследовать путь, чтобы не наткнуться на упырей лицом к лицу. Снабжение должно быть размещено в середине, эти вещи сейчас самые важные. Раненые в конце середины, они медленно идут, и они последние, они самые храбрые братья ночного дозора. Но даже так, после того, как команда начала марш, явление отставания не могло быть остановлено. Они бежали уже несколько дней, и каждый раз они могли только сделать короткий отдых. Капитан объявил, что они пересекли остров Тас, и опаснейший морской путь на север от Узкого моря остался позади. Пока они продолжали следовать вдоль побережья, они достигнут мыса Марсель, затем Каменного замка, и тогда остров Драконьи Каменной предстанет прямо перед ними. Вспоминая последние месяцы, Джорах почувствовал, будто прожил целую жизнь. Он отправился в Дорн-1, как посол короля Визириса, и провел почти 2 месяца в Дорнской тюрьме. Хотя его не пытали и место было довольно чистое, ощущение изоляции от мира делало его каждый день неспокойным. Все жили в страхе. Тюремщик, который его охранял, не проронил ни слова Джораху десятки дней, пока его не выпустили. В тюрьме он мог только молча уставиться на потолок, запутавшись в судьбе, которая ждала его дальше. Только полмесяца назад высокий стражник, бросивший его в тюрьму, вывел его оттуда. Принц Дорна снова принял его и устроил пир, и его доспехи, конь, меч и знамя Таргариенов были возвращены ему. Никаких извинений, только спокойное извещение. Принц Дорна сообщил ему, что Дорн отправит посольство на Драконье Каменное, и он будет возвращен королю Таргариенов неповрежденным. Только тогда Джорах узнал, что король Визириц, которому он предан, захватил Драконье Каменное, объявив себя королем-драконом, и ходили слухи о драконах. Джорах ничего не знал, и принцы Дорна знали о том короле больше, чем он, но он был несомненно послом Визириса и получил соответствующий прием, и даже принц Дорна любезно согласился отправить письмо в его дом на острове Медведя. На севере у него была каюта на корабле Дорнского посольства. Вместе с охранниками и слугами сначала знать из Дорнского посольства рвалась спросить Джораха о короле Драконьего Камня. Даже Андреа Дарт, доверенное лицо принцессы Арианны Дорнской, приходила к нему, чтобы спросить о Вэй Сирисе. Но по мере общения выяснилось, что Джорах на самом деле ничего не знает о визире. И то, что Джорах знал, либо было о скитаниях Визириса в Иссосе, или о его неловкости, когда он занимал деньги повсюду, или о его глубоких и коварных методах управления людьми на торговом корабле, и все эти истории выглядели крайне непривлекательно. Ранние приключения короля бедного равнялись темной истории короля, которому Джорах предан. Визириц был королем, которому Джорах поклялся в верности. Он знал, что некоторые истории королей могут быть известны другим, но он не мог рассказать их, по крайней мере, не от своего имени. Что касается дракона, то таргариенскому послу было даже более удивительно узнать эту новость, чем Дорнам, приходившим к нему за информацией о драконах. Так постепенно, никто не приходил к таргариенскому послу, чтобы спросить о таргариенском короле. Даже Джорах вынужден был находить способы узнать о короле, которому он предан, от других. Но они на самом деле понятия не имели, что происходит на острове Драконье Каменное, так что все могли только надеяться добраться до Драконьего Камня, чтобы узнать. Джорах постепенно успокоился в эти дни и начал думать о своем будущем. Он едва сдался настоящему королю, чтобы получить шанс прощения и вернуться в 7 королевств, зная, что на самом деле ему не доверяют. У короля есть дракон, и что он может принести королю только смерть эффективно. Это был единственный вывод Джораха. Теперь, когда король утвердился на Драконьем Камне, должно быть, бесчисленное множество знатных людей и рыцарей сдались. Только его собственная жизнь все еще была полезна. Королю остров Медведя на севере. Север слишком далек, территория острова Медведя слишком бедна и неплодородна, и остров Медведя предан северному лорду Старку. Джорах знал, что только его жизнь и доблесть могли быть полезны королю Таргариенов. Джорах тревожно думал, что теперь, когда он был отправлен в Дорн как посол, он сделал большой вклад. Он только что видел сон на своем отце. Его отец строго посмотрел на него, а затем отвратительно перестал на него смотреть. Почему в этом сне его отец все еще не простил его? Он сделал это, его простили, он вернулся. Он мрачно подумал, что потерял свою честь, но теперь он ее вернул. Верно, по мере приближения к Драконьему Камню, когда-то изгнанный рыцарь почувствовал тревогу и начал беспокоиться о своих приобретениях и потерях. Глава 142. «Снег!» — прокричала ворона, прыгая по плечам старого человека. «Снег, снег — это говорящая ворона, любимец ворона, принадлежащий Джару Мармонту, лорду-командиру ночного дозора». Этот ворон был с лордом-командиром ночного дозора, Джаром Мармонтом, много лет. Когда он отступал от кулака первых людей, ворон однажды улетел. Мормонт подумал, что он испугался в хаосе. Возможно, сегодня ночной дозорник из призрачного леса был замечен в воздухе и нашел их. Он обычно любит повторять слово два или три раза. Большую часть времени он повторяет слова кого-то из окружающих, но то, что он повторяет, всегда интригует так же, как сейчас. Первоначально командир Мормонт подумал, что он зовет Сноу и Джона Сноу, потому что Джон кормил его некоторое время в качестве стюарда рядом с старой медведицей, но вскоре оказалось, что он кричал «Снег!», потому что, когда они вышли из густого леса в призрачном лесу и подошли к немного открытому лесу между двумя густыми лесами, они увидели, как снег начал падать с неба. Небо было темным от темных облаков, и клочок солнечного света утром давно исчез. Был полдень, но в густом лесу свет был таким тусклым, как ночью. Это не был хороший знак. Рейнджеры также столкнулись с плохой погодой, когда отправились на север, но тогда небо все еще было полно холодного дождя после темных облаков. Хотя дождь к северу от Великой Стены превращается в замерзшую воду после падения, делая уже трудный путь полон холодных мелких ям льда, делая лошадей и пехоту мокрыми от грязи, как только они наступают на нее. Но все же лучше, чем снег. Снег означает, что погода становится холоднее по мере их прихода и ухода, и зима приближается. Более того, этот снег был странным. Еще вчера вечером в небе были видны некоторые звезды, но сегодня они просто прошли через густой лес. Когда они вышли, небо было таким мрачным. Это еще далеко от цитадели Костера. Если это превратится в метель, последствия будут катастрофическими. Мистер Мормонт отдал приказ всем: «Я хочу сообщить всем, чтобы они шли быстрее и нашли место для отдыха, которое могло бы укрыться от ветра». Приказ был передан через кавалерию оставшимся немногим войскам, но ситуация развивалась в направлении, которое мистер Мормонт не хотел видеть. По мере того, как время шло, снег становился все сильнее и сильнее. Командиру пришлось отдать второй приказ, призывая команду двигаться быстрее и идти к предусмотренному укрытию от ветра, чтобы разбить лагерь и временно укрыться от ветра и снега. Да пошел он к черту, мистер Мормонт. Чиновники ездят на лошадях, пока мы идем пешком. Мы только знаем, как толкать. Если бы меня спросили, я бы не пошел к кулаку первых людей и не разбивал там лагерь, чтобы умереть. Черт возьми, он пришел в этот крайне холодный край и был преследуем мертвецом. Его должны убить зомби. Пробормотал Рейли, худой и с блуждающими глазами. Великая стена вот-вот рухнет. Кто, черт возьми, его вообще волнует? Приказ это был ночной дозорник, стюард ночного дозора, известный как Рейли из сестер. Когда старик Мормонт приказал рейнджерам разбить лагерь у кулака первых людей и отправил разведчиков выяснить движение дикарей, и оставался у кулака первых людей несколько месяцев, группа людей тайно замыслила мятеж. Мятежники планировали убить главнокомандующего и нескольких ночных дозорников и надоедливых охотников, а затем сбежать на лошадях. Даже сухой провиант был подготовлен, потому что в то время мистер Мормонт планировал использовать 300 рейнджеров, чтобы сразиться с десятками тысяч дикарей. Мятежники чувствовали, что план был слишком безумным и что они умрут зря. Рейли из сестер был одним из заговорщиков. Эти заговорщики также включали Зит, Коротколис, Мягкоступ, Однорукого Эра, Доннера, Ларк, Карла, Маслина, Маленького Пола и Торвуда. Их первоначальный план заключался в том, чтобы после измены ночному дозору направиться к побережью и сбежать на корабле к трем сестрам всего за несколько часов до того, как они собирались реализовать свой план. Внезапно начался снег. Позже, когда вайты напали на лагерь ночного дозора у кулака первых людей, их план мятежа был рассеян. Вайты, прежде чем они смогли дождаться второго шанса, большинство тех, кто замышлял мятеж, были убиты белыми ходоками и вайтами и исчезли во время прорыва. Особенно с тех пор, как Чит, зачинщик и делопроизводитель, был убит гулями, и команда ночного дозора прорвалась и помчалась обратно в Черный замок. Отряд мятежников никогда больше не собрался, но сегодня снег снова собрал их вместе. В отступающей команде рейнджеры и стюарды всегда любят держаться с теми, кого они хорошо знают, так же, как Сэм. Он действовал с Грантом и Пайпером, которые обычно имеют хорошие отношения с Джоном. Во время этого отступления маленький Пол, который изначально был вовлечен в заговор, также действовал с Сэмом. Но когда Сэм и его партия столкнулись с белыми ходоками ранее, маленький Пол был безрассудным человеком, высоким и неуклюжим, и не мог ясно удержаться. Он поднял топор и бросился на белых ходоков, но был разрезан на части белыми ходоками одним мечом. Теперь он стал членом вайтов. Я сказал, этот снег действительно злой, черт возьми, проклял однорукий Эра, у меня плохое предчувствие, тоже снег шел той ночью Эра. Однорукий пришел из тираша и был прозван одноруким из-за того, что потерял одну руку из-за преступления кражи ночь, о которой он говорил, несомненно, была ночью, когда вайты напали на лагерь, что также было временем, когда они планировали начать мятеж наша. Текущая скорость слишком медленная, раненые замедляют нас, а также те, кто отстал, сказал Карл, старый мормонт приказал отдать лошадей раненым и позволить нам идти. Это в основном позволяет всем умереть, конечно, я также надеюсь, что все раненые братья выживут, но в это время, чем раньше неповрежденные братья вернутся к Великой Стене, тем раньше они смогут привести подкрепление и спасти больше людей всадник. На лошади проехал мимо них. Охраняйте точку, не позволяйте факелу погаснуть. Не отставайте несколько. Человек подняли головы и увидели всадника на лошади, присоединившегося к группе еще больше всадников впереди них в снегу. Большинство из них были ранены и ехали на лошадях неповрежденные люди, за исключением нескольких всадников и важных лиц, могли только идти. Метель становилась сильнее, и снег перед лошадьми становился все более хаотичным, и дорога на земле становилась все более опасной. Черт, разве ты не видишь снег? Как ты можешь защитить этот факел? Спросил тот, кто держал факел в группе, Коротколис, который был самым высоким и сильным. Поторопись, и догоняй, не отставай, посоветовал Дональд. Он не хотел снова связываться с этими людьми. В неудавшемся плане мятежа он был ответственен за разрезание поводьев лошадей с Клыптропом Карлом. Чтобы вызвать хаос и привести лошадей в хаосе, он изначально участвовал в заговоре мятежа, чтобы выжить, но теперь, когда командующий возглавил отступление, он достиг своей цели. Дональд был чиновником, родившимся как прислужник знатного. Рыцарь, которому он служил, Марада Лок, умер во время прорыва. Но это было хорошо для него, потому что слишком много людей умерло в этот раз, и он мог быть повышен, если бы отступил к Великой Стене. Ветер и снег постепенно затуманили зрение. В какой-то момент Коротколис, держащий факел в группе, вдруг остановился. «Мы отстали», — сказал он в ужасе, — «я не вижу других факелов». Он оглянулся, позади никого нет, люди сзади, и группа «Сэр Свинья» пропала. «Сэр Свинья» — это то, как они называют Сэма с Сэмом в группе. Эта группа всегда была самой медленной, но все, кто был позади них, казалось, исчезли внезапно. Ветер и снег остановились. Очень странно, они внезапно остановились. Холодный ветер вздыхал среди деревьев. Пришло жуткое холодное дыхание, и невыносимый холод заставил всех вздрогнуть и содрогнуться всем телом. Огонь. Однорукий Эра был старым рейнджером, который сразу же отреагировал и крикнул: «Зажгите его некоторые». Люди в группе все еще имели факелы на талиях, но они не зажигали их все, чтобы сэкономить топливо и энергию. Но теперь ситуация была явно неожиданной, поэтому они должны были быть более бдительными. Рэй и Карл вытащили свои факелы, зажгли их высоко и образовали круг с короткими лезвиями. Ара использовал свою единственную руку, чтобы вытащить свое оружие и быть начеку. Дональд был лучником, и он также снял длинный лук с плеча и натянул лук на стрелу. Карл сотрудничал с ним и был готов позволить ему зажечь ракету на длинном луке в любое время. Ироничным фактом было то, что эти люди, которые планировали мятеж, были все хорошими игроками среди ночного дозора. Когда будущее не было безнадежным, у них все была смелость сражаться. Громадный зеленый страж дерева, покрытая снегом, зашелестела, и голова лошади появилась из густого леса, за ней последовала другая. Белая фигура прошла через густой лес, и холод, который она принесла, заставил людей чувствовать сердцебиение. Две мертвые лошади, покрытые белым инеем, появились перед группой. Мертвые лошади все имели ужасные и уродливые раны, и можно было даже увидеть кости лошади и замерзшие белые иней через раны. На каждой из двух мертвых лошадей сидел всадник, такой же бледный, как черный лед. Холод в воздухе стал еще хуже, и интенсивный холод почти заморозил сердцебиение ночных дозор. Белый ходок на другой лошади все еще терпеливо наблюдал, и другие черные стражи, которые не предпринимали никаких действий, неизменно сталкивались с ним, хотя казалось, что он не собирался двигаться. «Пошел ты, не могу выносить этот звук, беги». Бесполезно было беспокоиться о том, кто побежит первым, но с этим криком черные стражи, которые до этого действовали молчаливо, потеряли боевой дух и начали убегать без колебаний. Глаза, видневшиеся из-под доспехов белого ходока, на мгновение обнаружили след презрения к человеку, а затем он выбрал направление для преследования и убийства. Крик раздался в лесу ночью, и Роули из замка сестры стал первой жертвой. Преследование белого ходока было таким же легким и быстрым, как снежинки на ветру. Кристальный меч отскочил и повернулся. Он парировал кинжальную контратаку отчаявшегося черного стража, точно нашел железный обруч между кольчугой под черной мантией черного стража и пронзил тело сбоку, проходя через кожу, шерсть, кости и плоть. Когда белый ходок вытащил свой длинный меч, липкая кровь вытекла из раны мертвеца, которая была невероятно холодная, и стальной кинжал не смог пробить его черно-ледяной доспех, а замерз с тонким слоем белого инея. Наблюдавший белый ходок начал подгонять мертвую лошадь, чтобы преследовать в направлении странного снежного тумана, окутывающего большую часть леса. Белый ходок, убивший Роули, не торопился уходить, только резкий звук, подобный игольчатому льду, казалось, исходил из черно-ледяного доспеха. Внезапно холодные, голубые, звездоподобные глаза под его черно-ледяной шлем стали глубже, и вспышка белого инея появилась из ниоткуда, и холодное дыхание окутало тело стражника ночи. Всего за короткий момент рана на теле перестала кровоточить, сгустки крови, которые вытекали, также замерзли в холодные черные сгустки. Тело стало слегка опухшим, будто вся влага в теле замерзла в этот момент. Через мгновение тело открыло глаза, и его глаза превратились в слегка светящийся голубой цвет. Он стал призраком трупа. Лес снова погрузился в тишину, будто ничего не произошло. Снег неожиданно пришел и также неожиданно ушел. Сэм, Глен и Пайпер отстали и не знали, куда они попали. Снег вдруг прекратился. Глядя на деревья и камни здесь, не было никаких следов снега вообще. Пайпер жаловался: «Этот внезапный снежный шторм, кажется, идет по нашему маршруту. Все здесь в порядке, черт возьми». Он сказал это невзначай, но когда слова вышли, трое посмотрели друг на друга и были неожиданно шокированы. Они замолчали и вернулись, чтобы найти путь. Факелы в их руках сгорели, поэтому они должны были идти дальше. Когда они увидели Гарса из Старотауна и Гарса из Гринейва, скачущих на лошади и убегающих издалека, трое поняли, что они не только потерялись, но и в опасности. Гарс из Старотауна крикнул в страхе: «Белые ходоки, настоящие белые ходоки! Семь адов, где командир?» «Мы отстали», — ответил Грейн. «Мы потерялись и не видим других братьев впереди». «Что случилось с братом сзади?» Гарс из Гринейва ответил: «Никого не осталось, бежим. Белые ходоки преследуют нас, бежим как можно быстрее, догоняем после». Того, как двое гарсов закончили говорить, они поспешили подгонять своих лошадей и уходить. Те, кто был сзади, были самыми элитными и отважными рейнджерами, и даже они бежали в таком панике. Сэм и его трое спутников поняли, что братья черных стражей сзади, возможно, были уничтожены. Белый ходок. Сэм упал на землю с ослабленными ногами и нервно вытащил свой драконный кристалл. Кинжал, драконий кристалл, драконий кристалл, их враг. Грейн, ты возьми его, ты видел, как он может убить белых ходоков? Да, драконий кристалл. Кинжал может растопить белых ходоков в лесу. Сэм ясно помнил, как он как-то использовал этот черный драконий кристалл кинжал, чтобы ударить в горло белого ходока, который напал на них, и светло-голубая кровь брызнула из его раны. Шипение вокруг кинжала, и тело белого ходока быстро сжалось, превратилось в лужу жидкости, и, наконец, полностью исчезло. Процесс сдлился десятки сердечных сокращений, и Грейн видел весь процесс. В теле того существа были молочные, стеклянные, как кости, мерцающие бледным светом, но в конце концов все формы растаяли, оставив только дымку белого дыма. Грейн помог Сэму встать. «Сэм, я не знаю, как ты устал, но ты должен держаться в этот раз. Ты убил одного из их белых ходоков, и они могут прийти к тебе мстить». Сэм был в ужасе, пока он говорил. Внезапно раздался ужасающий крик ворона из глубин густого леса. Глен и Пайпер посмотрели друг на друга, и холодный страх пронзил их от подошв до лба. Они поспешили потянуть Сэма и продолжили преследовать в направлении побега рейнджеров. Лицо Сэма было полно страха, и страх дал ему силы, и он поспешил догнать. Когда крепость костера стала видна, Сэм почувствовал, что он уже в состоянии позора и почти рухнул. Он не мог поверить, что он действительно сделал это. По пути не было сильного снега, и не было атаки. Они все еще не могли догнать команду и могли полагаться только на немного еды в их руках. Они шли долго, и теперь они действительно были голодны, холодны и устали. Он хотел есть и спать, однако, когда они подошли к дому с дымом на склоне холма, группы Асан внезапно появились, пугая их. Затем они поняли, что это были братья, отвечающие за бдительность, и казалось, что основная сила действительно прибыла сюда. Это вы видели командира только. В этот момент они узнали, что команда впереди была атакована вайтами в том странном снежном шторме. Почти 20 раненых солдат и пехотинцев были приказа.